Между зданием консистории и мясницкими номерами был стариннейший трехэтажный дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужасов. У меня сохранилась запись очевидца о посещении этой трущобы. «Мне пришлось, — пишет автор записи, — быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семейную обстановку средней руки. Даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца. «Что это за странное здание?» – спросил я у чиновника. «Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где 100 лет назад сидел Степан Иванович Шишковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами – дыбы, куда подвешивали пытаемых. А вот этот шкафчик», – мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках, которые стояли бутылки с наливками и разная посуда. «Этот шкафчик не больше, не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами. И теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шишковского сюда помещались таймя преступников. А под нами, да и под архивом рядом с нами, подвалы с тюрьмами. Страшный застенок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, к которым приковывали приведенных преступников. Подвал теперь завален разным хламом». Прошло со времени этой записи больше 20 лет. Возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжительной поездки, и вдруг вижу, дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчика и прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят. «Теперь подземную тюрьму начали ломать», — пояснил мне десятник. «А я ее видел», — говорю. «Нет, вы видели подвальную. Ее мы уже сломали. А под ней еще была самая страшная. В одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована. Мы и сами не знали, что там помещение есть. Пролом сделали, и наткнулись мы на дубовую железом кованую дверь. На силу сломали, а за дверью скелет человеческий. Как сорвали дверь, как загремит, как цепи звякнули, кости похоронили. Полиция приходила, а пристав и цепи унес куда-то. Мы пролезли в пролом, спустились на 4 ступеньки вниз, на каменный пол. Здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подземелья. Дышалось тяжело. Проводник мой вынул из кармана огарок свечи и зажег. Своды, кольца, крючья. Дальше было светлее, свечку погасили. А вот здесь скелет на цепях был. Обитая ржавым железом, почерневшая дубовая дверь, вся в плесени, с окошечком, а за ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с каким-то углублением, вроде узкой ниши. При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже должно быть каменные мешки. «Я приду завтра с фотографом. Надо снять это и напечатать в журнале». «Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили. Приходите». Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе, иллюстратора Богатого. «Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш?» – останавливаю его. «Конечно, я без карандаша и альбома ни шагу». Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье. Часа 3 мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку. Дом сломали, и на его месте вырос новый.